بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ابن القيم والصلاة Всевышнего Аллаха вознося ему славу и говоря, пусть будет ему такая слава, которой он заслуживает, как он восславил самого себя. Хвала Аллаху Господу миров, хвала благая, благословенная, такая, которой любит Аллах и которой он доволен, какая подобает его благородному лику и его могуществу. Хвала, которой никогда не будет достаточно. Хвала, которую нельзя отвергать, которую нельзя прерывать, без которой не обойтись. И говорит Нулькей, мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы нам внушил быть благодарным Ему за Его милости, и чтобы Он позволил нам и помог нам соблюдать Его право, и чтобы Он помог нам поминать Его и благодарить Его, и поклоняться Ему наилучшим образом. И чтобы Аллах сделал наши намерения в этой книге и в других, посвященными только Его благородному лику и проявлением искренности к Его рабам. И говорит Нулькаим, о читатель, тебе полезны плоды этой книги, а бремя ошибок, которые здесь есть на авторе. Тебе плоды, а на нем, то есть на авторе, ответственность. И если ты найдешь в этой книге то, что является правдой, и истиной, прими это. И не отворачивайся от этого. И не смотри на того, кто это сказал. А смотри на то, что он сказал. Не смотри на того, кто сказал, а смотри, что он сказал. Аллах порицает тех, которые отвергают истину, если она приходит от тех, кого они не любят. И наоборот, принимают истину, если ее произносят тот, кого они любят. Это качество людей, которые находятся под гневом Аллаха. Умма аль-гадабия. Умма, община, которая находится под гневом Аллаха. Их качество принимать истину от тех, кого любят, и не принимать ее от тех, кого ненавидят. И один из подвижников сказал, принимай истину от того, кто ее говорит, даже если ты его ненавидишь. И отвергай ложь, кто бы ее ни сказал, даже если ты его любишь. Те ошибки, которые нашел в этой книге, говорит Нулькаим, если ты нашел ошибки в этой книге, то поистине автор этой книги, он старался изо всех сил, чтобы его слова были правильными, соответствовали истине. Но Аллах, субхану ва тааля, он не позволяет никому, не дает никому, кроме себя, совершенства. Совершенство принадлежит только Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому сказано «Ваннаксу фи асли табиати камин» в самой природе заложен недостаток, несовершенство. В самой природе заложено несовершенство. И как может избежать ошибки, говорит он, тот, кто создан залюман джагуля, несправедливым, невежественным. Но, и здесь прекрасная слава Нулькаима, он говорит «Мен уддат» – тот, чьи ошибки можно перечесть ближе к истине и к правде, чем тот, чьи правильные слова можно перечесть. Это очень важные слова, братья. Да, уляма ошибаются тоже. Уляма тоже ошибаются. Но где критерий, за кем следовать, за кем нет? И говорит он, тот, чьи ошибки можно посчитать ближе к истине, к правде, чем тот, чьи соответствия истине можно посчитать. Хорошо? Да, алим в чем-то ошибается, в каких-то фетвах ошибается, может быть, в каких-то решениях, ичтихадах ошибается, но он ближе к истине. Его ошибки можно перечесть. Хорошо? В отличие от другого, который говорит что-то, да, он что-то правильное сказал, но то, что он сказал правильно, это можно перечесть, все остальное ошибка. Человек, который говорит на такую тему и подобные этим темам, темы, говорит Нулькаим, такой человек, его источником его слов должно быть знание об истине. То есть, если ты решил говорить на подобные темы, на эту тему или подобные темы, тема, которая в этой книге изложена, и подобные темы, значит, источником твоих слов должно быть знание об истине. И цель такого человека должно быть искреннее отношение, искренность. Кому? Лиллахи, вали китабихи, вали расулихи, вали ихвани иль муслими. Искренность по отношению к Аллаху, и к его писанию, и к его посланнику, и к его братьям-мусульманам. А если человек поставит истину в зависимость от своей страсти, от своего желания, тогда придет конец сердцу его, и деянию его, и состоянию его, и пути его. Он испортит сердце свое, и деяние свое, и состояние свое, и путь свой. Как сказал Аллах Субхана ва Та'аля, «Валяу иттеба аль-хакку ахва'ахум, лефасадати ссамавату валь-арду ва ман фихин». Если бы истина следовала за их страстями, если бы истина следовала за их страстями, лефасадати ссамавату валь-арду ва ман фихин, наступил бы порча в небесах и на земле, и в том, что в них есть. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля юмину ахадукум хатта якуна хаваху таба лима джиту бихи». Никто из вас не уверует до тех пор, пока его страсть не будет соответствовать тому, с чем я пришел. Знание и справедливость – это основа всякого блага. Знание, аль-ильм и аль-адль, объективность, справедливость – это основа всякого блага. А зульм и аль-джахль, несправедливость и невежество – это основа всякого зла. Аллах Субхану Таля отправил своего посланника с прямым руководством религии истины и приказал ему быть справедливым между группами и не следовать за страстью кого-либо, за страстью какой-либо из этих групп. Аллах Субхану Таля сказал в суре Шура, «Фализалика фад'у». «Вастаким кама умир, ты к этому призывай, и будь прям, как тебе приказано, «Валя теттаби ахва ахум», и не следуй за их страстями, «Вакуль ааманту бима анзал Аллаху мин китаб», и скажи, я уверовал в то, что не спасал Аллах из Писания, «Ва умирту ли адиля бейнакум», и приказано мне быть справедливым между вами, «Аллаху раббуна ва раббукум», «Аллах наш Господь и ваш Господь», «Лана амалюна валакум амалюкум». «Нам наши деяния, а вам ваши деяния». «Ля худжата бейна ва бейнакум». «Нет дурда между нами». «Аллаху яджмау бейнана ва илей аль-масир». «Аллах, который соберет нас, и к нему будет возвращение». И на этих словах мы, иншаллаху та'аля, заканчиваем изучение этой книги. Книги Мадарджу Саликин, второго шейха ислама ибн аль-Кайима, رحمه الله تعالى, который является шархом, толкованием книги Аль-Гарави, Маназилю Саирин. Немножечко в конце мы напомним о том, кто такой Аль-Гарави и кто такой Ибн Аль-Кайим, رحمه الله تعالى. Аз-Захаби, رحمه الله تعالى, в книге Сир, он говорит про имама Аль-Гарави, говорит, это имам Аль-Кудва, то есть имам, образец для подражания. Аль-Хафиз Кабир, то есть большой Аль-Хафиз, которого звали Абу Исмаиль, Абдулла ибн Мухаммад, Аль-Ансари, Аль-Гарави, он, который является автором книги «Заммуль Калам», «Порицание Калама», шейх Харасана, из потомков, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Аюб Аль-Ансари. Он родился в 396 году хиджры. Сказал про него Салафи, я спросил Аль-Мутамана Саджи про Абу Исмаиля Ансари, и он мне сказал, это из предводителей, ученых. Он учился в Багдаде у Абу Мухаммада Аль-Хасана, Абу Мухаммада Аль-Халаля и у других. И он передавал в своих собраниях, в которых он увещевал людей, хадисы с их иснадами. И запрещал передавать хадисы без упоминания иснада, просто со ссылкой на него, без упоминания иснада. Он был знатоком прекрасного арабского языка, знал множество хадисов, был хафизом. И я читал ему, говорит он, книгу «Заммуль Калам». То есть, этому ученому читал, как автору, таким образом изучал с этим ученым эту книгу его. И говорит Аз-Захаби, что он, то есть Абу Исмаиль, достиг в книге Замуль-Калам высот в следовании сунне пророка, алейхиссалату вассалям, наилучшим образом изложив в этой книге, раскрыв тему. Но, говорит он, удивительный почерк у него, который не похож на почерк имамов из числа предшественников в книге Маназилюс-Саирин. В этой книге, говорит он, есть вещи восхищающие, есть вещи, которые являются трудными и непонятными. Этот человек, говорит он, был сейф маслюль, то есть обнаженный меч против сторонников калама, против мутакаллимов. И у него было влияние, и его боялись. Он влиял на души в своей стране. Его уважали люди. Люди слушались его, говорит он. И даже больше его слушались, чем слушались правителя. Человек, который был сторонником, защитником сунны, непоколебимым. Ибн Тахир говорит, я слышал, что Абу Исмаиль аль-Харави говорил мне, 5 раз меня хотели убить, то есть должен был подвергнуться казни, 5 раз. Мне не говорили, откажись от своего пути, но говорили, откажись от разговоров о тех, кто возражает тебе, с кем ты не согласен. Я же говорил им, ля аскут, я не буду молчать. И, говорит, я слышал, как он говорил, что я знаю 12 тысяч хадисов, которые могу привести их сразу. Дальше Захаби приводит слова Аль-Хафиз ибн Адр Аль-Фами. Говорит он, кана шейх ул-Ислам Абу Исмаиль, был шейх ул-Ислам Абу Исмаиль, то есть Аль-Харави, обладателем многочисленных достоинств, разных заслуг. Среди его заслуг и среди его достоинств это помощь религии, помощь сунни. И при этом не было никакого лицеприятия или угодничества у него, когда вопрос стоял о защите сунны, ни в отношении правителя, ни в отношении визиря, ни в отношении министров. И он из-за этого много страдал от разных завистников во всякое время. Они стремились много раз убить его, погубить его как-то, но Аллах Субханат защищал его от их зла. И потом говорит о Захаби. Многие получили пользу от него, то есть от Абу Исмаиля. Другие же проявили невежество в отношении того, что он написал. И говорит, группа из приверженцев суфизма, философов и последователей иттихад, то есть теории о единстве бытия, они взяли его слова из Маназилю Саирин и сделали вид, что это слова в их пользу. И они подчиняются этим словам, стали говорить эти слова Аль-Харави и Маназилю Саирин соответствуют тому, что говорим мы, эти хадии. На самом деле это не так, говорит он. Это человек раджулюн асариюн, то есть человек, который является последователем преданий, то есть хадисов. Он, который всегда подтверждал, утверждал тексты, касающиеся атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Он, который отвергал калам и людей калама и противостоял им в высшей степени. Да, в его книге «Маназилю Саирин», говорит он, есть указания на фана, на вот это исчезновение, на маху и так далее. Но он под словом фана здесь подразумевал исчезновение для видения чего-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, но не подразумевал отсутствие чего-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, вовне. Это значит, что не был он иттихади, то есть не был он последователем теории единства бытия. Да, мы говорили с вами о том, что исчезновение видения всего, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля, о котором говорит Аль-Харави в своей книге, то есть вопрос фана, да, это неправильный путь. Это не является путем совершенства, не путь пророка, алейхиссалату вассалям. Но это не было иттихадия, то есть это не были слова о единстве бытия. Поэтому приписывать Аль-Харави это, или когда философы и сторонники иттихадии, этой теории, когда они говорят, потому что Аль-Харави из них, то они лгут. Но говорит он, если бы он не написал эту книгу, то есть эти вещи там, которыми воспользуются иттихадия для оправдания своих взглядов. И потом говорит он замечательные слова Захаби, он говорит, самый лучший путь в том, что касается деяний сердец, тех вещей, которые освящены в этой книге, в книге Маназилю Саирин, лучший путь – это путь сподвижников и последователей. Они не погружались в эти идеи, в эти наваждения. Они поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля, были покорны и смиренны перед Аллахом, полагались на Аллаха, они боялись Всевышнего. Они вели джихад, боролись с врагами Аллаха Субхана ва Тааля. Они спешили к покорности Аллаху и отстранялись от пустословия. А Аллах ведет в прямом пути, кого пожелает. Ибн Тахир говорит про Аль-Харави. Он говорит, рассказали мне наши товарищи о том, что однажды правитель по имени Аль-Бар-Ласлан приехал в Хара, город откуда Харави, хорошо, приехал туда, вместе с ним был его визирь, и собрались имамы из числа ханафитов, из числа шафиитов, чтобы жаловаться на него, на Аль-Ансари. Аль-Ансари имеется в виду Аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля. И они стали требовать дискуссии с ним. И тогда визирь, министр, он советник правителя, он вызвал Аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля. Когда он пришел, он сказал ему, вот эти люди, они собрались для того, чтобы дискутировать с тобой. Если у тебя есть истина с тобой, если ты прав, тогда они обратятся к твоему пути, то есть согласятся с тобой, встанут на твой путь. Если с ними истина, то тогда ты, наоборот, должен отказаться от того, что ты говоришь, хорошо, и должен не говорить о них, воздержаться от того, чтобы говорить что-то о них. Ансари, говорит он, вскочил и сказал, я буду дискутировать на основании того, что у меня в двух рукавах. Мы сказали, а что у тебя в двух рукавах? Он сказал, книга Аллаха, и показал на правый свой рукав. И сунна посланника Аллаха, и показал на свой левый рукав. Там были сахиха, два сахиха, говорит он. И тогда посмотрел этот советник на людей, эти, которые хотели дискутировать с ним, как бы с вопросом, будут ли они дискутировать, но никто из них не захотел дискутировать таким образом, то есть на основании Курана и сунны. Дальше говорит, он сказал, Абдул-Гафир бин Исмаиль, Абу Исмаиль Ансари имел огромное знание, огромное познание в арабском языке и в хадисе, и в истории, в том, что касается родословных. Он был имамом в тафсире. Также он имел замечательный путь в том, что касается поклонения, в том, что касается деяний сердец. Он не посвящал свою жизнь зарабатыванию денег. И да, у него были тысячи динаров, иногда появлялись у него много одежды и так далее. Он это брал, но потом все это он раздавал. Он не брал от правителя, говорит он, и он оставался уважаемым все время. Люди принимали его и подчинялись люди его приказам, что он говорил. Это на протяжении, говорит он, приблизительно 60 лет, то есть не было ему соперников в этом. Если он появлялся в собрание, тогда одевал красивую одежду, дорогую одежду, и садился на дорогих животных, и говорил, я это делаю, возвеличивая религию, то есть возвеличивая знание, возвеличивая религию, и желая тем самым унизить врагов, чтобы они посмотрели на красоту, как я украшен, и на величие, и чтобы они тоже захотели следовать за исламом. А потом, когда он возвращался домой, говорит он, то одевал опять свою простую одежду, ел вместе с бедняками и ничем не отличался от них. И поэтому, говорит он, люди, жители Хара, любили его очень. И от него, говорит он, они взяли, жители Хара, то, что совершали намаз фаджр рано. То есть совершали его в начале времени, намаз аль-фаджр. И они называли своих детей потом по имени Абд, Абдулла, например, от имени Аллаха Субхану Таля, раб Аллаха или раб милосердного и так далее. Или Абдур-Рахман, от него взяли жители Хара эту свою традицию, говорит он. Абу Саад ас-Санаани говорит, Абу Исмаиль, он был сторонником сунны, который распространял сунну, призывал к ней, побуждал к ней. Не брал ничего от беззаконников. Принимал тексты Курана и сунны, сообразно их очевидному смыслу. Имел убеждения на основе того, что передано было достоверно от пророка, алейхиссалату вассалям. И однажды он сказал, те, которых я не вижу в своем собрании, и те, которые говорят обо мне плохо, я прощаю их всех. Дальше говорит Азагаби, большинство того, что передано в книге Аль-Фарук, это достоверные или хорошие хадисы. В этой книге есть глава. Глава «Исбату истива илля аля арши фаука сама исабия». Глава о том, что Аллах Субхану ва Тааля совершил истива, вознесся над престолом, пребывает над семью небесами, «баина мин хальки», отдельно от своих творений. Доказательство на это из Курана и Сунны. Такая глава. И там он приводит доказательства из аятов и хадисов. И потом говорит в сообщениях, в различных, указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля фиссама и сабиати аляль арш, над семью небесами, над престолом. Ва ильму ва кудрату ва стимау ва назару ва рахмату фи кулли макан. А что касается его знаний, его могущества, слуха, зрения, милости, то они везде. А сам Аллах Субхану ва Тааля над семью небесами, над престолом. Это указывает нам на взгляды правильные, соответствующие сунне в том, что касается акиды имама аль-Харави. Также рассказывается о том, что он, то есть аль-Харави, говорит он шейху аль-Ислам, посвятил аяту, изучению аята «Инна лязина сабакат лягу минна аль-Хусна», поясни те, которому готовано от нас наилучше, посвятил изучению этого аята 360 собраний, уроков. Тафсиру этого аята. То есть указывает на великое знание, которое было у него. И говорит Абу Надр аль-Фами, умер шейх аль-Ислам месяц Зульхиджа в году 481-м, ему было тогда 84 года. Это что касается краткой биографии аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля. И немного коснемся биографии автора книги, которую мы изучали, Мадарджи Саликин, ибн аль-Кайма, рахима Аллаху Та'аля. Выдающийся ученый Ибн аль-Алуси Багдади, он в краткой биографии имама Ибн аль-Кайма говорит про него, что это великий ученый Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад ибн Аби Бакр ибн Аюб ад-Димашкию, то есть из Дамаска, аль-Факих, знаток фикха аль-Ханбали, муфассир ан-Нахви, знаток тафсира, знаток нахва, аль-Усуль аль-Мутакаллим, знаток усуль, хорошо, знаток акиды, шахир би ибн аль-Кайм аль-Джаузия, известный как ибн аль-Кайм аль-Джаузия. Также сказано про него, что он аль-Мучтахид аль-Мутлак, абсолютный мучтахид. Ибн Раджаб сказал про него, родился наш шейх, то есть ибн аль-Кайм, в 691 году. Он сопровождал, то есть учился постоянно у Такьюддина ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, и взял от него знания. И он преуспел в развитии во всех науках ислама. Он знал тафсиры, не было ему подобных тафсири. И знал основы религии, то есть акида, и достиг в этом вершин. И знал хадис, и смысл хадисов, и фик хадисов, то есть понимание хадисов. Он хорошо знал фик и усуль, то есть усуль аль-фик, и арабский язык. Сказано также дальше, что этот человек, то есть ибн аль-Кайм, был человеком усиленного, усердного поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, который выставил ночные намазы. И говорит он, я не видел подобного ему в том, что касается поклонения, в том, что касается знания о Коране, в том, что касается хадиса, в том, что касается вопросов имана, то есть акиды. Конечно же, он не маасум, не является непогрешимым, но я, говорит, не видел подобных ему в том, что я сказал. И он подвергся различным испытаниям, и причинялись ему разные страдания, обиды. Он был заточен в тюрьму вместе с шейхом ислама ибн Таймия, Такьюддином. Последний раз, когда сидел в тюрьме шейх ислама ибн Таймия, ибн аль-Кайм сидел вместе с ним в крепости, но их посадили отдельно. И его отпустили только тогда, когда умер ибн Таймия, отпустили ибн аль-Кайма из тюрьмы. Но в то время, когда он был в тюрьме, говорит он посвящал время чтению Корана, размышлению над текстами Корана, и были открыты ему в это время открыто большое благо. Совершал хадж несколько раз, много раз, говорит он. Люди, мекки, мекканцы удивлялись тому, как он много совершал тавафов, поклонений Аллаху Субхану ва Тааля. Получали от него знания многие люди при его жизни. И говорит кади Бурхануддин аз-Зарии, под небосклоном нет человека, который имел бы более обширное знание, чем ибн аль-Кайм. Он учился в Садрия и был имамом в Джаузия. И он написал своей рукой огромное количество книг по различным видам знания. Потом перечисляются книги здесь, в этой биографии. Сказано, в частности, «Тахзибу Судана Бидауд», или «Тарику Аль-Хиджратейн», или эта книга «Мадарджу Саликин», или книга «Заду Аль-Маад», или книга «Илям аль-Муаккиин», «Рабб аль-Алямин», или «Китаб Бадаи аль-Фаваид», или «Ан-Нуния», или «Саваик аль-Мурсал аль-Джахмия», «Валь-Муаттила», или «Хадр аль-Руаки», или «Билад аль-Афрах», или «Китаб Ад-Да» «Вад-Дава». болезни исцеления, или книгами «Ифтаху дару саада», «Дари саада», или «Иджтимаа джуйш аль-Исламия», или «Газату аль-Ахфан», «Фетва» и многие другие книги. Умер, рахималлаху та'аля, в месяце Раджаб, 751 года хиджры, был похоронен, сказано, у Малых Ворот, на кладбище у Малых Ворот, после того, как совершали над ним намаз в многих местах. Это что касается биографии Ибн Аль-Кайима, рахималлаху та'аля. Говорят, что перед смертью он увидел во сне своего шейха Такьюддина и спросил его про свое место, где он будет, и тот показал ему наверх, на степени, которая выше, чем у многих великих мужей. Да смилуется над ними всеми Аллах. И таким образом мы заканчиваем изучение этой книги Мадарджу Салекин. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он возложил это на весы наших благих дел и принял от нас это благодеяние, чтобы оно было искренним ради Него. И если что-то мы упустили и сказали неправильно при изучении этой книги, то это от нас самих. А если что-то сказали правильно, в соответствии с истиной, то это по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Просим Аллаха Субхану ва Тааля помиловать нас всех и собрать нас всех в садах Адна, простить наши грехи. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.